Баукьеро заштриховал контуры звезды и, держа лист перед собой на вытянутой руке, снова посмотрел на него. И тут на лице его отразилось неподдельное изумление. «Какой же я болван!» — простонал он. «Как же я не догадался!» Он повернулся и посмотрел на де Пальму и Санта-Марию тем же растерянным взглядом, что и его собака. «Ну как?» — спросил де Пальма, дружески положив ему руку на плечо. «Она вам до сих пор кажется звездой Италии?» «О, нет, нет! Что я вам наболтал, глупец? Как я об этом сразу не подумал? Неплохую я вам оказал услугу!» Де Пальма постарался его приободрить и приуменьшить значение ошибки. «Наоборот, вы полностью подтвердили наши предположения. Еще один свидетель говорил, что на сумке была вышита морская звезда. Но его свидетельство, ну как бы это поточнее выразиться, представлялось нам, в отличие от вашего, не слишком достоверным. Нет, тот свидетель прав. Это была морская звезда. Почему мне это сразу не пришло в голову, право не знаю». Баукьеро никак не мог успокоиться и беспрестанно извинялся за свой промах. Де Пальма проводил его до самой двери. «Отлично, превосходно, просто чудесно», — пробормотал де Пальма, снова усаживаясь за письменный стол. Он рухнул на стул и еле слышно добавил: «Теперь и впрямь придется поехать на этот проклятый луг». «Что, хочешь устроить облаву?» «Если блондинка работает в тех краях, тогда...» «Но она преспокойно могла удрать». «Послушай, Санта-Мария, в городе ее следов не отыскалось. В руке у нее была труба, поэтому я предположил, что она работает в окрестных лесах, и попросил полного содействия со стороны карабинеров Сан-Мауро, Кивассо, Ступиниджи, Баргаретто, словом, почти всех окраинных районов. Ну, вдумайся только, высокая, белокурая, сумка на ремне, оранжевые брюки. Чего же еще желать? Увы, таких девиц на окраинах, даже если быть оптимистом, наберется 5-6 тысяч. А тут мы хоть сузим зону поисков. И если даже она надумала скрыться, остались ее товарки. Не так ли? И когда ты собираешься провести облаву? Сегодня вечером, ответил де Пальма, поднимая двумя пальцами телефонную трубку. Операция «Морская звезда». Ты с нами? «Вообще-то я собирался вечером съездить в Новару», — солгал Санта-Мария, которому мысль об этом пришла только сейчас. «Ты прав. Сначала долг перед дамами, а потом уже удовольствие от работы», — со вздохом сказал де Пальма. Де Пальма знал об Иоле, хотя ни разу ее не видел, и в этой междугородной связи не одобрял лишь сложности с еженедельными поездками. «Железнодорожное рабство», как он выражался. Он стал названивать коллегам. Организовать за столь короткий срок грандиозную облаву было невозможно. Но с помощью раппы из отдела охраны нравов ему удалось набрать 15 полицейских.